Глава 14.2. Построение малой тысячи мечей в действии. Монстры и люди были разными. У монстров были тела, которые были врожденными и обладали врожденными способностями. Например, у некоторых монстров была способность контролировать воду. И даже если бы они не тренировались в технике очищения тела демонического бога, они все равно обладали бы огромной силой. Некоторые из них могут даже превратить части своего тела в магические сокровища, такие как их рога, когти или хвосты. Это привело бы к тому, что само их тело стало внутренним волшебным сокровищем и, таким образом, обладало бы удивительной силой при использовании. Раздался грохот. Все пещерные поместья начало трястись. Четвероногий странный зверь опустил голову, его копыта гремели по земле, он атаковал Нина. Два изогнутых желтых рога на его голове расширились, а копыта стали несравненно тяжелыми, в результате чего все пещерные поместья начало трястись и рушиться. Когда эти два монстра использовали всю свою силу, то были ужасающими. Нин покачал головой. «Умри!» Белый меч мгновенно разрезал воздух. В воздухе неожиданно появился огромный жернов огня и воды. По краям этого жернова внезапно образовалась дикая буря несравненной, поразительной силы. Появился белый летающий меч в центре этого жернова и растворился в буре. Это был меч трехстороннего бремени, сила которого уступала только второй позиции трехфутового меча. Его также можно было бы назвать меч водного пламени. Хотя он был назван в честь медленного жернова, он был в высшей степени быстрым. Где бы ни мелькали огни меча, огонь и вода завывали, а жернов сам превращался в пятно. Орел с золотыми перьями ощущал огромную опасность, но он все еще с ожесточением ударял острыми когтями. Свист. Это было слишком быстро. Мигающий свет меча легко уклонился от когтя, а затем прорезал тело орла с золотыми перьями. Его перья обладали несравненной прочностью, такой же непробиваемой, как волшебное сокровище, но они не смогли ни в малейшей степени защитить его от этого нападения. Подобная защита была разбита, и затем свет меча лотоса водяного пламени понесся прямо к повисшему странному чудовищу. Четвероногий странный монстр мгновенно испугался. Его третий брат был убит. Каждый знал, насколько могущественны орлиные когти его третьего брата. Обычные ястребы использовали свои когти, чтобы хватать змей. Из этого можно себе представить, насколько быстро когти ястреба могли ударить. И все же орлиные когти монстра Ванисин, являющиеся врожденным магическим сокровищем, все еще не могли блокировать и схватить этот меч. Он никогда не слышал о мечах подобного уровня. Но это был меч бессмертия. Нужно понимать, что когда Нин впервые поступил в Черно-Белый колледж, он смог потрясти всех, просто использовав первую позицию трехфутового меча. Теперь он смог использовать руководство меч пяти малых элементалей, чтобы развить меч водного пламени, технику, которая значительно превзошла первую позицию трехфутового меча. Более того, техника была выполнена мечом, который проявился на девятом уровне построения малой тысячи мечей. Его скорость и мощь невероятна, как мог монстр Ванисин победить его. Четвероногий странный монстр мгновенно ударил о землю своими копытами, в результате чего пещера дрогнула. Он повернул свое тело и начал убегать, немедленно врезавшись в ближайшую каменную стену, намереваясь зарядиться. Грохот. Каменная стена была мгновенно разрушена, но свет меча жернова пролетел так же быстро, как ветер, продолжая гнаться за ним и не намереваясь останавливаться, пока монстр не умрет. Монстр попытался увернуться, и он даже выставил один из острых изогнутых рогов на голове, посылая его прямо к свету меча. Световой меч вспыхнул. Грохот. Тело четвероногого странного зверя продолжало бежать из пещерного поместья, но вскоре оно развалилось на две части, хлопнув о скалы за пещерой и заставив их свалить близлежащие деревья. Однако его разрезанное на части тело рухнуло. Кровь продолжала сочиться из его рта. «Умри!» Нарцен, увидев, что его старший брат-ученик продемонстрировал свою силу, тоже выпустил сердитый рев. Две черные водяные змеи внезапно скрестились, слившись друг с другом в хвосте и мгновенно образовав огромный черный круг, который обернулся вокруг черного слона-монстра, что отчаянно пытался бежать. Когда черный круг зациклился вокруг него, он затянулся, хруст. Верхняя половина тела всего слона с черным бивнем мгновенно была измельчена в фарш. Вот так и погибли трое Ваньсянь-монстра. Нин махнул рукой, собирая трупы орла с золотыми перьями и четвероногого странного зверя. Нарцен взял труп черного клыка. «Она вот-вот рухнет», — сказал Нарцен. К тому времени Нин уже вывел ребенка из пещеры, покрытой паутиной трещин. С грохотом раздался звук обрушения.